облегчение. Скупой свет тушевал ее лицо, делал черты его невнятными. «Ну что же», — неласково сказал он, — «если это ваше собственное пожелание, и Абрамсон вот просит, оставайтесь». Зевлоротова Максима густо облепляли со всех сторон гроздьями, висели над ним, опираясь на спины передних, следили жадно любопытствующими глазами, как под умелыми руками Бунчука споро распадался он на части. Бунчук вновь собирал его четкими, рассчитанно медленными движениями, объяснял устройство и назначение отдельных частей, учил способом обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации по траектории, предельную досягаемость в полете пули. Учил, как располагаться во время боя, чтобы не подвергаться поражению под обстрелом противника. Сам ложился под щит с обтрескавшейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами. Все усваивали легко, за исключением пекаря Геворкянца. У того все не клеилось. Сколько ни показывал ему Бунчук правила разборки, никак не мог запомнить, путал, терялся, шептал смущенно, зачем не получается. «Ах, что я! Виноватый! Надо вот этого сюда! Опять не выходит!» — выкрикивал он отчаянно. «Зачем?» «Вот тебе и зачем!» Передразнивал его смуглолицей, с синими крапинками пороха на лбу и щеках, боговой. «Потому не получается, что бестолковый ты. Вот как надо!» — показывал он, уверенно вкладывая часть в принадлежащее ей место. «Я вон с детства интерес имел к военному делу. Под общий хохот тыкал пальцем в свои синие конопины по лицу. Пушку делал, ее разорвало, пришлось пострадать. Зато вот теперь способности проявляю». Он и действительно легче и быстрее всех усвоил пулеметное дело. Отставал один геворкянц. Чаще всего слышался его плачущий, раздосадованный голос. «Опять не так! Зачем, не знаю!» «Какой ишек! Какой ишек! На вся Нахичевань один такой!» — возмущался злой грек Михалиди. «На редкость без толков», — соглашался сдержанный Рибиндер. «Вот это бы на бублики месить», — фыркал Хвиличко, и все беззлобно посмеивались. Один Степанов, румяния, раздраженно кричал: «Надо товарищу показывать, а не зубы скалить». Его поддерживал Круторогов, большой, рукастый, глаза на выкат, пожилой рабочий депо. «Смеетесь, колотушники, а дело стоит. Товарищ Бунчук, уйми свою кунсткамеру или гони их к чертям. Революция в опасности, а им смешки», — басил он, размахивая кувалдистым кулаком. С острой любознательностью вникала во все Анна Погудка. Она назойливо приставала к Бунчуку, хватала его за рукава неуклюжего демисезона, неотступно торчала около пулемета. «А если вода замерзнет в кожухе, тогда что? А при большом ветре какое отклонение? А это как, товарищ Бунчук?» — осаждала она вопросами и выжидающе поднимала на Бунчука большие, с неверным и теплым блеском черные глаза. В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко. Словно, отплачивая за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью. Был подчеркнуто холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам исправно, ровно в семь, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым физического труда девушкам, может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасиво, если б небольшие сильные глаза, диковинно красившие всю ее. За 4 дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно, и некогда было рассматривать ее лицо. На 5-й день вечером они вышли вместе. Она шла впереди, поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему